2. В духе победа над сложностью жизни. Их, эти сложности, можно не трогать, ибо кривого не сделать прямым. Но сбросивши власть их над духом и став поверх их, то есть в духе их победивши, можно победить их и вовне. В себе побеждаются трудности жизни, в себе побеждается жизнь. И мир побеждается тоже в себе. Я победил мир, не трогая мира и не борясь с ним вовне, а только внутри, преодолевая внешнее. Внутри себя, в духе, его побеждаем, и тем побеждаем мир вовне, который вокруг. И не подняв руку в защиту себя, Спаситель мир победил. В себе преодолевается все, внутри, прежде чем преодолеть его вовне. В духе скрыта победа, в духе красиво встречают волну.